Глава 12. Скоро мы подъехали к Ялте. За час пути ничего, в общем-то, не случилось, разве что снова приходилось машины брошенные объезжать. И снова моим глазам открылся берег, который настолько, насколько хватало глаз, оказался застроен разнокалиберными домиками. Просека, оставленная бульдозером в заторе машин, никуда не делась, да и сам он стоял там же, где я его бросил. Ну а чего другого я ожидал на самом деле, что она затянется, как вода, рассеченная килем корабля? Ага, конечно, сейчас. А вот зомби было много, очень даже. И ниже по берегу в городе, и на дороге. Еще бы, после бульдозера там много еды для них осталось. С другой стороны, большая часть, очевидно, ушла. Подозреваю, что они разбрелись по ночам после того, как обожрали все, что могли. Но их все равно было много. «Твою ж мать!» — пробормотал Илья, плавно снижая скорость. «А что такое-то?» — спросил Ваня. «Мы же в машине, они нас не достанут». Татарин все понял правильно, так же, как и я. Твари прекрасно наводятся на машины, а, соответственно, пойдут за нами всей толпой. И отстать они не успеют, пока мы не доберемся до той стройплощадки, на которой в прошлый раз взяли бульдозер. Ворота там, конечно, есть, вот только они покореженные, потому что я тогда, не заморачиваясь тем, чтобы открыть их, попросту снес створки бульдозером. С петель не своротил, но теперь зомби при желании их легко разломают. Если догадаются не толкать, а наоборот, тянуть на себя, просовывая пальцы между прутьями. А это значит, что грузовик достать будет не так просто, как я думал изначально. Татарин объехал одну группу зомби, чуть не задев бортом снесенную с дороги машину, потом тут же вторую. Дальше было немного чистого пространства и снова прибавил скорость. В нос ударил запах мертвечины. Тяжелый, густой, я бы даже назвал его термоядерным. К горлу подкатил ком. Да что же это такое-то, а? Куда ни сунься на этом острове, так везде мертвецы. Только часть из них не воняют, кроме как уксусом, но сожрать тебя пытаются, а другие лежат себе смирно, но при этом несет от них так, что пиздец. Времени прошло много, но не настолько, чтобы останки мумифицировались под жарким солнцем. Да и ливни, которые приходили со штормами, делали свое дело и стало, похоже, только хуже. Я выглянул наружу и увидел что-то, что осталось от трупов, кишит личинками. А еще мухи летали просто в огромном количестве. «Сейчас сблюю, блядь», — пробормотал Иван. «Только не в машину», — тут же заявил Ильяс. «И так воняет, пиздец. Так еще и твою блевотину нюхать». Парень не сдержался, открыл дверь, высунулся, и тут же послышались звуки, как будто прочищали засорившуюся трубу. Его спина тряслась, все тело содрогалось от спазмов. Минуты через полторы он захлопнул створку, развалился на сиденье и вытер губы тыльной стороной ладони. «Ну и пиздец», — проговорил Ильяс, отметив впереди еще одну кучу трупов. «Ну вы бы, когда проезжали, хоть подумали бы, что потом будет». «Ага», — кивнул я, — «только мы не рассчитывали, что придется обратно ехать, вот и не парились особо. И что нам было, похороны им устроить?» «Ага, конечно». «Я сел в бульдозер, да поехал, и так, пока всю пробку не расчистил. Если бы не это, то вообще хрен кто проехал бы». Снаружи послышался хруст, похоже, что мы прокатились по чьим-то костям, и машина, естественно, раздавила их. «Может, и бульдозер заберем, если он на ходу?» — спросил Иван. «В деревне пригодится котлованы копать, да и вообще с ним можно хоть всю деревню по кругу прокопать ровом, насыпь сделать. Тогда никто из тварей не войдет». «Разве что ты его поведешь», — сказал Ильяс. «Правда, пердеть ты на нем до дачного будешь дня три, и это если ничего не случится». «Он вообще не доедет», — заметил я. «У него гусеницы отвалятся. Их на платформе перевозят обычно, так что копать будем, как обычно, лопатами». «Ты смотри, Фреду это не предложи, а то реально всю деревню выгонят. А там почва каменистая, так что хрен мы чего накопаем», — проворчал Татарин. Вот тут-то, что у УАЗа не было одного окна, сыграло злую шутку. Если бы он полностью закрыт был бы, то так не воняло бы. Нет, подозреваю, что все равно задуло бы, но не так, явно не так. Татарин продолжал гнать машину. Я повернулся и увидел, что зомби постепенно начинают идти за нами, собираются в кучу, и вот ведь, сука, если мы их отстреливать начнем, то они тогда и из города пойдут. Чтобы этого избежать, надо было брать стволы с глушителем. Да только спалиться с натовским стволом для нас сейчас было равносильно смерти. Ильяс бросал машину из стороны в сторону, но пару раз все-таки сбил зомби. Их было слишком много. Сшибало с дороги, и вроде как никакими последствиями для машины столкновения не обходились, но все-таки это было опасно. Если заглохнем посреди толпы, то нам однозначно жопа. Скоро мы добрались до въезда на площадку. Здесь зомби не было, хотя тех, что я изначально сбил, объели до костей. И опять мухи вились. Зато чуть в стороне, на стоянке у торгового центра, они бродили, и их опять тут немало. Татарин втопил педаль газа, и мы, чуть пробуксовав на валяющихся на дороге останках, въехали на стройку. Он затормозил. «Роджер, за мной к воротам», — приказал я на английском, открыл дверь и спрыгнул наружу на землю. И тут же ко мне из-за ближайшей бытовки рванулась тварь. Быстро очень. Да и изменилась она порядком, отрастила когти и зубы и едва не размазывалась перед взглядом. Однако я успел среагировать и встретил ее ударом ботинка, причем не просто выставил ногу, а долбанул так, как будто дверь выбить пытался. Ее снесло в сторону, а я вскинул автомат и нажал на спуск. Грохнула короткая очередь, но обожравшийся зомби за секунду до этого резко сместился в сторону, перекатился, и пули ушли в молоко. Я пальнул еще раз, и тварь все-таки осела, а верхняя часть ее черепа превратилась в мелкую взвесь. Позади послышался треск выстрела из СКС. Обернувшись, я увидел, как Роджер целится куда-то в сторону машин, лишь бы в них не попал. И ничего не повредил. Мы сюда все-таки за КАМАЗами приехали, а не просто так. Толпа у торгового центра, естественно, отреагировала на выстрелы и двинулась в сторону забора. А я побежал к воротам. Да, створки перекосило, но они еще держались на петлях. Одну из проушин, куда я в прошлый раз засунул арматурину, вообще вырвало. Ну и как эту штуку запирать в таком случае? Роджер тоже подскочил, и мы одновременно потянули на себя створки. Позади снова послышались выстрелы, но это уже работали наши товарищи. Да, похоже, что зомби забрели и на стройплощадку. Я стащил со спины рюкзак и вытащил из него веревку, после чего принялся перематывать между собой воротины. Тут уже так просто не заблокировать, ничего не сунуть, так что остается хотя бы так. Увидел, что из дороги твари идут. Они отстали от едущей машины, но постепенно начали подтягиваться. Завязал один узел, второй. Но сказать, что мы в безопасности, все равно язык не поворачивается. Какое-то время продержимся, конечно, но все равно торопиться надо, иначе ничего не сделаем, а просто подохнем здесь. И тут меня накрыло. Я понял, как меня заебало все это. Шароебиться по замертвяченным местам в поисках чего-то полезного. Стрелять в зомби, в людей. Война — это с воронами, которую я сам объявил. Почему я не могу позволить себе тихой, спокойной жизни? Может быть, реально Лику забрать и свалить? Ладно, это я от усталости все. Сейчас вернемся. Поживу неделю в покое, домашней еды покушаю, покувыркаюсь в постели со своей девушкой, и все, без бля как рукой снимет. Я отскочил назад, вскидывая автомат, обернулся. Увидел, что остальные уже не стреляют, а на асфальте лежит несколько зомби. Ладно, много их зайти сюда не могло, им, в общем-то, нечего делать. «Ищите в бытовках», — крикнул я, — «генератор там может быть». Ильяс уже выхватил ломик. Вскрывать замок с помощью отмычек времени не было, остается только выворачивать его. Но будем надеяться, что они тут сэкономили, и все получится. Татарин побежал к первой же бытовке, подскочил и рванул. Да, слетел, вон он распахнул дверь и ворвался внутрь. Идиот, а если там кто-то сидит? «Осторожнее, бля, без разведки не лезь!» — крикнул я. «Давайте как-то организованнее, пацаны!» Зомби все прибывали, их становилось все больше и больше. Не все шли к воротам, некоторые подступали просто к забору. Часть просто толкала его от себя ладонями, другие просовывали пальцы между прутьями и начинали трясти. Ну, сколько-то продержится, наверное. А те, что к воротам? Они накатили волной. Металл заскрежетал, створки затряслись. А я стоял, замерев, и не знал, что делать. Стрелять? Так еще больше придет. А у нас патронов далеко не бесконечное количество. Не получится ли так, что они запрут нас на территории стройки, а потом просто задавят? Блять. «Край, should we shoot?» — спросил Роджер. Он тоже нервничал и не решался открыть огонь. Вот и обратился ко мне, как к командиру. Решение за мной, короче говоря, как и почти всегда. И я решился. «Open fire!» — приказал я, совместил мушку и целик на голове ближайшего зомби и выстрелил. Грохнула, и тварь повисла на сетке рабицы, продолжая держаться за нее уже обмякшими пальцами. Рядом затрещал СКС. Роджер открыл беглый огонь, практически не целясь, и сбивал на землю одного зомби за другим. Ну а чего? Тут расстояние такое, что можно практически не целиться. Ладно, пусть идут. Если палить одиночными и стараться не мазать, то патронов у меня на сотню зомби хватит. У морпеха их, конечно, поменьше. Много семерки россыпью с собой не унесешь. Да и перезаряжать неудобно. Я тоже принялся отстреливать тварей. Кто-то падал на землю, кто-то вис на заборе и воротах. Тварей постепенно становилось меньше. Но это ненадолго. Сейчас из города подтянутся, и тогда нас точно тут задержат. Лишь бы успеть. Тогда прорвемся однозначно. КамАЗ их даже не заметит. Жаль, кенгурятников нет. Ничего такого. Но откуда? Это же не боевая машина, а просто самосвал, чтобы грузы возить. «Need to reload!» — крикнул Роджер, сделав шаг назад. Затвор его карабина уже встал на задержку, и он принялся пихать в магазин патроны. Я тоже отстрелял остаток магазина. «Край! Есть генератор, бля!» — крикнул Ильяс. Я обернулся. Да, они вдвоем с Иваном уже тащили эту штуку. Небольшой, бензиновый. Его, в принципе, и один человек может унести, если недалеко. Странно, я бы больше ожидал тут огромный дизельный увидеть, и тогда всем бы пришлось впрягаться. Хотя для сварочного аппарата этого хватит, а им вряд ли что-то большее нужно было запитывать. «Сперва КамАЗ посмотри, потом загрузите», — крикнул я. Сменил магазин на полный, поднырнул левой рукой под автомат, большим пальцем потянул на себя затвор, отпустил. Работаем дальше. «Еще, тварь, еще». Перед забором уже образовался завал из них. Черт, что же они не жрут своих? Отвлеклись бы. Но, похоже, живые люди для них гораздо более привлекательная пища, чем свои бывшие собратья. А может быть, это вирус их гонит, заставляет распространять себя? Не знаю. Не некробиолог, и уж тем более не некропсихолог. Только убивать их умею хорошо. Роджер тоже успел перезарядиться и снова открыл огонь. Еще несколько выстрелов, и твари закончились, но передышкой это не стало, потому что те, что ломились в забор, уже успели частично оторвать его от столба. Я повернулся и пошел к ним, снова принялся стрелять. Морпех остался стоять на месте, никуда не пошел. Без приказа понял, что ему лучше остаться. Со стороны ближайшего КамАЗа послышался рев мотора, я обернулся и увидел, как из выхлопной трубы пошел густой черный дизельный дым. Сразу же завоняло сгоревшим соляром. Секунду спустя машина заглохла и послышался злобный мат Ильяса. Похоже, все пошло не так, как он хотел. Я снова принялся стрелять, всаживая пулю за пулей в живых мертвецов. Но тут их оказалось гораздо больше, так что скоро я опустошил второй магазин. Мазал чаще, торопился, ничего не поделаешь. Перезарядился и продолжил. Снова послышался рев дизеля, и секунду спустя он сменился вполне себе мерным гулом. Заработало. Завели. Можно валить, по идее. Нужно приказать Роджеру за руль сесть, да поедем. Или, может быть, второй тоже завести. Только кто поведет? Да я и поведу, в принципе, справлюсь. Наверное, вспомню, что это такое. Или переоцениваю себя. Просто если машину сможем до Севастополя довести, то, может быть, у росгвардейцев еще на что-то сменять. Или просто подарить, чтобы обеспечить себе хорошее отношение. Там-то с тачками совсем беда. Все сгорело, а самосвал всегда может пригодиться. Его, если переделать немного, то можно вполне себе неплохой броневик получить. «Валим!» — крикнул Ильяс. Орал он во весь голос, но меня это уже не напрягало. И так шум стоит. То, что мы сейчас делаем, это то же самое, что начать в мегафон орать, мол, приходите и сожрите нас. «Второй заводи!» — ответил я, повернув голову. «Чего?» Он то ли не понял, то ли не услышал. Дизель не шумит. «Второй, говорю, заводи!» — повторил я и жестом показал на второй самосвал. «Нахуя?» «Заводи, говорю, с собой заберем!» Послышался хруст разрываемой сетки, и я повернулся и увидел, что прореха уже увеличилась. Примерно до половины человеческого роста. Снова вскинул автомат, застрелил предприимчивого зомби, который уже собирался лезть внутрь. Потом еще одного и еще. Глянул назад, увидел, что Ильяс исчез. Похоже, что понял наконец-то, что я ему сказал. За спиной послышались выстрелы из СКС. Значит, еще зомби подоспели. Ладно. Работаем. Когда патроны закончились, и в четвертом магазине я услышал, как к реву первого дизеля присоединился второй. Посмотрел на толпу тварей. Ну, их не так много осталось, так что, может быть, не пролезут. Но пора уходить. Со стороны города уже должны подступить, причем достаточно близко. «Роджер, идем!» — крикнул я. И мы побежали назад. Остальные уже успели загрузить генератор в багажник УАЗа. Ну да, в лес, ничего, у нас все равно там пусто. А Роджер, не дожидаясь разрешения, уселся в салон машины, и я услышал, как хрустнула передача. «Роджер первым, потом я, следом вы выезжайте», — приказал я Ильясу. «Мы не застрянем?» — спросил он, кивнув на кучу трупов, которая валялась перед воротами. «Хуй знает», — ответил я, — «но когда застрянем, тогда и будем думать, что дальше, а сейчас поехали уже, твари со всего побережья сюда на пальбу сбегутся». Первый КамАЗ поехал в сторону ворот ровно, вполне себе без рывков. Дам ему немного отъехать, а потом следом двину. Не хватало мне еще аварии с двумя многотонными трехосными самосвалами. Роджер снес ворота и проехал по трупам, даже не заметив их. А с той стороны, которую я прикрывал, зомби уже лезли через забор. Надо валить. Я-то проеду, а вот УАЗ может застрять. И тогда придется останавливаться. Так, стояночный тормоз затянут. Теперь сцепление до упора и передачу первую. Вошла. Теперь снять ручник и прогазовываем, слегка одновременно отпуская сцепление. Только бы не заглохнуть на рывке. Я машину сам не заведу. Понятия не имею, как Ильяс с этим вообще разобрался. Самосвал рванулся вперед, но поехал. Я окончательно отпустил сцепление, повернул руль и вдавил педаль газа. «Еду. Еду, мать его, причем нормально!» — бросил взгляд на показатель топлива. «Немного совсем, но там дальше заправка, на которой мы ночевали, так что ничего. Доберемся. Там, правда, колонка с бензином взломана, а не с дизелем, но по аналогии сделать несложно будет, лишь бы генератор заработал». Выехал на дорогу и увидел, как грузовик, который вел Роджер, медленно уезжает вперед по дороге. Повернулся в другую сторону, зомби прут со стороны города толпой, и их не меньше пары сотен. Да уж, переполошили мы их всех. Причем во второй раз. Снова повернул руль и позволил себе чуть разогнать, пока до 20, не больше. И увидел, как УАЗ, подпрыгнув несколько раз на трупах, последовал за нами. И понял, что все это время не дышал. Но получилось. Получилось же. Да еще и не один, а целых два грузовика. Все. Теперь до Севастополя, а потом обратно. Едем.